Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет Дмитрий Королевский. «Апокалипсис с небес». Книга третья. «Климатический криз». Читает Олег Шубин. Глава первая. Сезон кислотных дождей. В пустых глазницах мертвеца копошились черви. Эти мелкие, безглазые существа хотели жить и прятались от холодных и с недавних пор небезопасных осадков. Дождик начал накрапывать еще в обед, а сейчас, из-за его плотной, пестрящей стены, едва ли можно было видеть хоть что-то на полметра вперед. Лёс присел на корточки рядом с разлагавшимся трупом. Нравились ему такие мертвецы, тихие, без всякого намека на движение, кишащие белыми жителями погребальной принадлежности. Только дурак не знает, что зомби опарыши не трогают, оставляя медленно тлеющие тела еще долго бродить по земле. Бедолага-земляк в рваной одежде лежал под бетонным козырьком подъезда, и кислотные капли, барабанящие по асфальту, почти не попадали на тело, а иначе от него давно бы ничего не осталось. Лёс высвободил из его костлявых пальцев приклад охотничьей двухстволки, умело превращенной в обрез, оглядел оружие. «Хороша штука», — цокнул языком Пашка Клим, путаясь в синий дождевик. «Дай-ка я гляну, у меня с охотничьими стволами давние знакомства». Лёс молча протянул другу трофей, еще раз оглядел приставившегося на предмет полезных вещей, но их не оказалось. Впрочем, неспешно и в спокойной обстановке осмотреть труп у него бы не получилось. Крик и отборная брань Сивова, сопровождавшиеся короткими очередями из автомата, заставили мыслить и действовать в другом направлении. Здание ЖКО, старое, двухэтажное, со множеством дверей и темных узких коридоров, для побывавшего здесь впервые — лабиринт. Они бежали, разрезая затхлый мрак лучами угасающих фонариков. Еще недавно тихое и безжизненное место кипело от бурлящих здесь действий. Помещение наполнилось запахом пороха и крови, нечеловеческой крови. Дверь, на которую пробегающий мимо Лёс не обратил внимания, резко распахнулась, больно ударяя почти по всему телу, отбрасывая назад. Разъяренный снеговик вылетел в коридор, полоснув противоположную стену когтями. Тварь в мгновение сориентировалась и бросилась на друзей. Два Калашникова разрядились в мутанта, смесь белого медведя и обезьяны, не дав сделать и пары шагов. Чудо генной инопланетной инженерии, похудевшая, свалявшаяся грязной шерстью, рухнула на пол и захрипела. «Что, хреново без снега стало?» Клим приблизился к издыхающему монстру и нажал на курок. «Не климатит вам, ребята, в последнее время?» «Впрочем, как и нам». «Что? Прихлопнули, тварь!» С другого конца коридора появился Сивый. Дождевик на нем был разорван, на щеке кровоточащая рана. «Их тут больше десятка было! Прячутся, твари, от дождя!» «Покрошили всех!» — весело объявил шедший следом Серж. Угрюмый Макс, судя по всему, не разделял радости друга и по обычаю молчал. «Они сейчас слабые, чахлые, того и гляди, в обморок упадут!» «Да уж, не скажи!» — проворчал бандит, демонстративно повертевшись перед анархистом. «Он как гад меня потрепал!» Друзья обменялись еще парой шутливых реплик и отправились к выходу. Связка ключей от расположенных во дворе гаражей, собственно говоря, за которой большая часть отряда и отправилась в здание, была у Сивова. Конечно, замки можно было взломать, но вот технику лучше было заводить с ключа. Нанизанных на железном кольце ключей было немало. Вполне вероятно, что какие-то подойдут к закрытым машинам. То, что гаражи ЖКО на улице Ленина еще не разграбили, было удивительным и невероятным событием. Находка сулила выгоду. К сожалению, подобное случалось все реже и реже. Город умер, как и почти все его жители. Разграбленный и разрушенный, серый и безлюдный, его было просто не узнать. Особенно сейчас, спустя полгода после разгрома захватчиков. Осадки, начавшие регулярно выпадать, разрушали, крошили его стены на мелкие кусочки. Кислотный дождь, новая напасть, рожденная вечно хмурыми небесами, стала настоящим бедствием. Растения и деревья, едва отойдя от жуткой зимы, не успев как следует окрасить мир в зеленые цвета, увяли и засохли. Процесс разрушения был запущен. Но сошедшая с ума природа не скупилась на сюрпризы. невиданные для этих широт торнадо продолжили губительную эстафету. Гнилые и превращенные в труху деревья разметало по ветру. Не осталось ничего от пышных городских парков, ни от ближайших лесов. Запасы еды в бомбоубежище таяли с каждым днем. При умелом распределении пищу можно растянуть еще на полгода. А что потом? Вопрос про питание встал наиболее остро, и люди приняли решение о посадке овощей. Территория комбината, там, где не лежал асфальт, позволяла это сделать. Но разбитые несколько десятков грядок и небольшое поле картошки превратились в прах от начавшихся дождей. Усилия жителей бомбоубежища, так радовавшихся первым всходом, оказались напрасными. Однако терять надежду, а вместе с ней и дальнейшее существование, не входило в планы людей, переживших немало трудностей. Еще не успевшую до конца пропитаться ядовитыми осадками землю затащили в свободные помещения, коих хватало с лихвой, и засеяли оставшимися семенами. Любому растению нужен свет. О солнечных лучах, которые совсем уж редко пробивали хмурые тучи, не могло идти и речи. Устроенные глубоко под землей грядки освещали с помощью энергосберегающих ламп. Но и для их работы требовалась энергия. Запас топлива для дизельных генераторов был далеко не безграничным. Однако пополнить его можно было в городе, а для этого требовались частые вылазки на неблагоприятную и губительную поверхность. Несмотря на заверения Вовы Улиткина, или попросту Ботана, в том, что разбушевавшийся климат можно будет унять, в это уже верилось с трудом. Прилетевший на инопланетном корабле паренек был краток и сдержан. Друзьям он рассказал о последствиях губительных экспериментов захватчиков, о нарушении биополя планеты и скорой смене магнитных полюсов. Ему удалось отыскать несколько разрозненных частей армии. Как и везде, люди пытались выжить, спрятаться под землю, начать обеспечивать себя продовольствием. До глобальных проблем, а именно до участившихся катастроф, не было дела никому. Раздосадованным потоком негативной информации людям пришлось смириться, принять меняющуюся с каждым днем действительность как должное и жить дальше, несмотря ни на что. Серж, потерявший руку в памятном для всех бою, дождался-таки обещанного подарка. Новая конечность, пришитая на борту теперь уже личного корабля «Ботана», полностью соответствовала ранее утраченной. Речи об отторжении тканей или чего-то подобного не могло быть в принципе, так как новая рука была выращена из клеток самого хозяина. Несмотря на почти безграничные возможности «Ботана» в медицинской сфере, себе помочь он уже не мог. Мутация коснулась более 98% его тела и внутренних органов. Впрочем, этот факт не очень его заботил, как и всякого ученого, получившего в награду источники колоссальной информации. Огорошив новостями и раздав подарки, Ботан улетел, но, как и Карлсон, обещал вернуться. Тогда-то и появился Сивый. Надо сказать, вовремя появился. В этот на редкость солнечный день Лёс, Клим и Немец отправились зачистить местность от забредших на территорию завода мертвецов. Досталось ожившим трупам от кислотных дождей не слабо, однако по какой-то причине разлагающиеся тела все еще не разваливались на части и весьма успешно заселяли покинутую людьми поверхность. Можно было только подивиться живучести инопланетного вируса, поддерживающего существование этих мертвых тел. «Когда же они кончатся?» Клим рывком выдернул вонзенную в голову зомби-монтажку и, морщась от гнилостного запаха, спешно обошел навсегда успокоенный труп. «Город у нас небольшой, провинциальный. Что же тогда творится в мегаполисах?» «А ты Берлин вспомни». Немец поудобнее перехватил кувалду. СВД висела за плечом и пока что не требовалось. Я в шоке был от увиденного. Друзья старались не переводить запасы патронов, которые пополнить было нечем. Давно привыкшие к медлительным мертвецам, закалившиеся в сотнях рукопашных схваток, парни старались действовать в ближнем бою, без лишнего шума. То, что представилось их глазам минуту спустя, стало шокирующим открытием. Человеческий скелет, без каких-либо намеков на мышечную ткань, за исключением нескольких рваных ошметков на лице, выпрыгнул из дверного проема, подминая под себя немца. Молчаливый и быстрый, покрытый склизкой желеобразной массой, он сбил зазевавшегося парня и со остервенением стал рвать на нем одежду. Сокрушительный удар пожарного топора не должен был оставить этим бренным остаткам ни малейшего шанса. Лёс в недоумении посмотрел на отпружинившее от позвоночника скелета орудие. Кувалда Климат также отскочила, едва не заехав хозяину по физиономии. Однако само существо, судя по отдаче от него холодного оружия, обладающего резиновыми костями, удалось сбить с отчаянно сопротивляющегося парня. Пули из двух автоматов, едва соприкоснувшись с голым черепом, разметало веером. Лишь чудом ни одна из них не задела стрелявших. Друзья в ужасе попятились назад. Новый вид зомби-скелета был просто неубиваем. Короткие очереди опрокидывали тварь на землю, давая возможность парням отступить. Что это и как с ним бороться? Вылетевший из дверного проема, коих здесь было немало, незнакомец в рваном джинсовом костюме двигался нереально быстро. Нисколько не боясь, что его могут случайно зацепить, пересек заброшенный цех и нагло и бескомпромиссно перешел в клинч. Удары руками и ногами под разными, иногда невероятными углами сбили резинового скелета с ног, но он и не думал сдаваться. Исход этого боя решил второй незнакомец, что появился с противоположной стороны помещения. Худощавый, слегка сутулый, небритый, землистого цвета лицо покрыто сеткой глубоких морщин. В руках мужика с внешностью заядлого пропойцы звенела грязная металлическая цепь. Движения точны и вымерены, как и у первого. Было видно, что эти ребята знают свое дело. Цепь надежно сковала трепыхающиеся кости, выгнув скелет в дугу, так что клацающий гнилыми зубами череп почти касался грязных стоп. Возникшую тишину прервали одинокие аплодисменты. Из мрака, царившего в ближайшей к поединку двери, появился бандит. «Растем, ребята! День ото дня растем!» Улыбка Сивова заблистала фиксами. Следом за ним появился взъерошенный, как воробей на морозе, пацан, крепко державший обрез вертикалки МР-233. «За минуту управились!» «Сивый!» — не веря глазам, проговорил Лёс. «Сивый! Живой, мать твою!» «Да что мне сделается, парни?» В уголке глаза бандита блеснула слеза. «Я еще та скотина живучая! А вот за вас я боялся!» Люди бросились друг к другу, сжимая в крепких объятиях, хлопая по спине и плечам. Радостные минуты встречи, и все снова становятся серьезными, настороженными, присматриваются к незнакомцам. «Это Радар, Джек и Антон!» Сивы представляет своих спутников и знакомит их с друзьями. «Да не смотрите вы на них так! Да эти двое не совсем люди, мутировали чутка! Зато польза от них! Вон, видели, как скелетоны лихо скрутили!» «Скелетон?» — Клим покосился на плененное чудовище. «Ну, в общем, ты прав. А зачем вы его связали?» «Этих тварей не так-то просто убить, если вы заметили. Но способ есть, и весьма простой. Огонь!» Сивый, как всегда, был в курсе всего. Это почти не удивляло. «Антошка, найди-ка подходящий материал для костра. Поджарим падлу!» Усилившийся дождь почти на сутки отрезал их от бомбоубежища. Пришлось ночевать в гаражах ЖКО. Ночью забитые осадками, мокрые и жутко воняющие снеговики пробовали пробраться к еде и относительному комфорту, и растревоженным людям пришлось отбиваться. В остальное время исследователи постапокалиптического мира провели в поисках нужных для убежища вещей. Главной находкой оказался автомобиль ЗИЛ-130 в отличном состоянии и полным баком. В кузов грузовика поставили 3 100-литровых бочки дизельного топлива, накидали различных хозяйственных инструментов. «Проклятая погода! Сошла с ума!» Наблюдая за тем, как из-под железных ворот в гараж затекает пахнущая кислым вода, сетовал Сивый. «Во что же превратился наш мир?» «Помойка!» — быстро подобрал нужное слово Серж. «Одна большая зловонная помойка. И мы копошимся в ней, как черви, пытаясь найти пропитание, чтобы прожить еще один сраный день. Только вот смысл в этом я уже не вижу». «А был ли он вообще смысл?» — задумчиво проговорил Макс. «Раньше я не думал, для чего живу. Все было предельно просто. Жить в кайф». Лёс отхлебнул из термоса еще теплый чай. Участвовать в разговоре не хотелось. Зачем пытаться навязывать свое мнение? Скоро он станет отцом, и подобные размышления не тревожили его. Рождение ребенка в такое время — настоящий подвиг. Что молодые родители смогут ему дать? Одной любовью и заботой сыт не будешь. Ворота вздрогнули от резкого удара, и люди вскочили со своих мест. «Что опять? Ядрит, мадрит! Диву даюсь, сколько у этих ублюдков упорства!» — заворчал Сивый, передергивая затвор автомата. Когтистая лапа вспорола размокшую почву, протиснулась внутрь помещения. Удар металлической трубой, последовавший от Клима, слегка охладил пыл чудовища. Однако снеговики были стайными животными, и вот уже десятки конечностей пытаются сделать подкоп. Удары сотрясают временное убежище. Монстры из последних сил стараются проникнуть внутрь. Отразить атаку давно известных, изможденных голодом и погодой мутантов было нетрудно. Существа, созданные для определенных климатических условий, а именно для зимы, были почти беспомощны. Трудности появились, как и всегда, когда их не ждали. Сокрушительной силой удар вмял железную створку ворот, почти разорвал ее. Нападающие снеговики были просто не способны на подобную мощь. Тогда кто снаружи? «В стороны! У меня подствольная!» — заорал Сивый, предупреждая друзей. Следующий удар разорвал толстый лист железа, как туалетную бумагу. Переродыш, больше 3 метра высотой, протиснул в неровное отверстие уродливую голову. Увидев людей, монстр ликующе завопил, пытаясь протиснуться сквозь рваный металл. Подствольный гранатомет Сивова выплюнул гранату, а сам он нырнул на пол, прячась за Зилом. «Бах!» — звук взрыва оглушил, но хитрый и изворотливый мутант успел пригнуться от прямого попадания. «Добиваем, пока он в ауте!» — Лёс дал длинную очередь в окровавленную бестию. Зеленые фонтанчики так и хлестали из глубоких ран на теле твари. Шквал огня обрушился на переродыша, выбивая на улицу, разнося в клочья физиономию, отдельно напоминающую человека и насекомого. Однако в появившуюся прореху сразу же хлынули снеговики. Слабые монстры объединились с сильным для достижения цели. Так случалось уже не раз. Парочка снеговиков запрыгнула в кузов машины, расшвыряв бочки с топливом. Стрелять по ним было небезопасно. Слишком медленные и неповоротливые, они получили свою порцию свинца, едва коснувшись пола. Незнакомый, пронзительно жалкий рык раздался из шуршащего дождем мрака. Переродыш ли это, издыхающий от полученных ран? Меньше 10 снеговиков захлебнулись в своей вялой атаке, остались лежать грязными комьями свалявшейся шерсти, которая почти выпала из-за химических ожогов. Но там, во тьме, кто-то жутко ревел, бередя душу и заставляя волосы на голове приходить в движение. Мокрая семипалая лапа, более 0.5 метра в длину, и это не считая загнутых саблевидных когтей, вцепилась в неровный край разорванных посередине ворот, вторая — в противоположный, рывок, и металл выворачивается вовнутрь. 3 огромных желтых глаза с горизонтально расположенным зрачком-полоской светят яростью, разве что не льющейся потоками. Снеговик-самец впервые предстал перед людьми, и эта встреча обещала быть жаркой.